Джейми? Да. Он ответил сразу, и я знала, что он не спит, хотя и лежал неподвижно, словно каменное изваяние. Комната была залита лунным светом, и, поднявшись на локти, я могла видеть его лицо. Взгляд был устремлен вверх, как будто сквозь тяжелые балки потолка он мог увидеть небо, усыпанное звездами. «Ты ведь не оставишь меня здесь одну, правда?» До сегодняшней сцены с Айеном я не осмеливалась спрашивать Джейми об этом. Коль скоро было решено, что Айен остается, Джейми уединился с ним, чтобы сообща решить, кому отправляться под знамена принца, а кто останется, чтобы обеспечить нормальное функционирование поместья Лалеброк. Я знала, что решать эти вопросы было непросто в данной ситуации, несмотря на то, что Джейми с видимым спокойствием обсуждал с Шурином, сможет ли тот отпустить кузнеца Росса, и в конце концов решили, что сможет, при условии, что до выступления в поход будут починены все лемехи плугов. Когда дошла очередь до Кирби Фрейзера, было решено, что он должен остаться, поскольку является единственной опорой не только собственной семьи, но также и семьи своей овдовевшей сестры. Брэндон был старшим из мальчиков в обеих семьях и свои 9 лет должен будет заменить отца Джозефа, если тот не вернется. К решению подобных вопросов следовало подходить с особой деликатностью. Сколько мужчин необходимо взять с собой, чтобы оказать влияние на исход борьбы? Дженни была права. У Джейми не было иного пути, кроме как помочь Карлу Стюарту добиться победы. А значит, ему предстоит собрать как можно больше мужчин и оружия. Но с другой стороны, была я и моя полная неосведомленность в хозяйственных делах. Мы сумели помешать Карлу собрать деньги для финансирования восстания, но тем не менее безрассудный и бездарный этот младший претендент решился заявить притязание на трон. Он уже высадился в Гленфинале и объединил под своими знаменами тамошние кланы. Из очередного письма Джареда мы узнали, что Карл пересек Ла-Манш с двумя небольшими фрегатами, предоставленными в его распоряжение неким Энтони Уолшем, бывшим работорговцем, и отнюдь не бескорыстно. Видимо, авантюра Карла показалась ему менее рискованной, чем торговля рабами, где он может выиграть, а может и проиграть. Один фрегат был захвачен англичанами, другой с Карлом на борту благополучно добрался до острова Рискей. Карла сопровождали 7 приверженцев, включая владельца небольшого банка по имени Эйнес Макдональд. Не в состоянии субсидировать всю экспедицию, он предоставил необходимую сумму для покупки небольшого количества палашей, которые составляли все вооружение Карла. Джаред делал вид, что восхищается Карлом, в действительности же приходил в ужас от безрассудства его затеи, но, будучи настоящим якобитом, старался скрыть недобрые предчувствия. И тем не менее Карлу сопутствовал успех. Мы узнали, что он причалил к острову Рискей, затем с несколькими большими бочками бренди отправился в Гленфинан и ждал, откликнутся ли кланы на его призыв стать под его знамена. И после нескольких томительных часов ожидания он увидел, наконец, спускающихся по крутым зеленым холмам 300 человек из клана Камерон. Но предводительствовал не вождь клана, он находился в отъезде, а его сестра Джейни Камерон. Камероны были первыми, но вслед за ними прибыли и другие, все, кто были перечислены в соглашении о сотрудничестве. Если, несмотря на все усилия, Карлу суждена неудача, надо как можно больше народу оставить в поместье и спасти Лалеброк от упадка. Айн, по крайней мере, уцелеет, и Джейми сможет не беспокоиться о доме. Дома остается Айн. Уже одно это придавало ему уверенности и поддерживало бодрость духа. А как другие 60 семейств, живших в Лалеброхе? Решать, кто пойдет воевать, а кто останется, было равносильно выбору заведомых смертников. Мне приходилось видеть командиров, которых война вынуждала делать подобный выбор, и знала, чего это им стоило. Джейми сделал выбор. У него не было иного выхода, но в своем решении он придерживался двух принципов. В его войске не будет ни одной женщины и юношей младше 18 лет. Айн был удивлен такому решению Джейми. Женщинам с маленькими детьми, в принципе, естественно оставаться дома, однако для большинства шотландских женщин было также естественным сопровождать мужей, отправляющихся на войну, готовить им еду, заботиться о них и делить с ними все тяготы армейской жизни. И юноши, которые уже в 14 лет считают себя мужчинами, будут смертельно оскорблены таким решением. Но Джейми отдавал свои приказания тоном, не терпящим возражений, и Айн после минутной заминки согласно кивнул и подписал приказ. «Я не хотела в присутствии Айна и Дженни спрашивать Джейми, распространяется ли его приказ относительно женщин и на меня тоже, потому что, хочет он того или нет, я все равно отправлюсь с ним, чего бы это мне не стоило». «Оставить тебя?» — спросил он, и я увидела, что он широко улыбается. «Думаешь, мне это удастся?» «Нет», — ответила я, с облегчением вздохнув и прижавшись к нему. «Не удастся. Но, может быть, ты втайне помышляешь об этом?» Он засмеялся и крепче прижал меня к себе. «О, да, конечно, помышляю, но в то же время я прекрасно сознаю, что для этого мне пришлось бы приковать тебя цепями к перилам лестницы, иначе тебя не удержишь. Таким образом, мне поневоле придется взять тебя с собой. К тому же ты еще и прекрасный лекарь, и я не хочу лишать своих людей твоей помощи, она им наверняка понадобится». Он дружески потрепал меня по плечу и добавил: «Я хотел бы оставить тебя здесь в безопасности, но не могу. Поэтому ты поедешь со мной, ты и Фергюс». «Фергюс?» — удивилась я. «Но ведь ты решил не брать с собой юношей младше 18 лет». Он снова глубоко вздохнул, а я приложила руку к его груди, слушая, как гулко толчками бьется его сердце. «Да, но Фергюс — это совсем другое. Другие парни, я не хочу брать их потому, что они принадлежат этому месту. Здесь их дом, и если все провалится, они помогут своим семьям спастись от голода, будут работать на полях и ухаживать за скотом. Им придется до времени стать взрослыми, но это полбеды. Что касается Фергюса, то его дом не здесь, и ему без меня здесь нет места». «Его место рядом с тобой», — мягко с пониманием сказала я, — «как и мое». Он долго молчал, затем нежно привлек меня к себе. «Да, ты права», — спокойно сказал он. «А сейчас спи, моя милая, уже поздно».